Глава 32. «Ваше прошлое является вашим прошлым не без причины», — втолковывала Кейси. «Если бы оно не было вашим прошлым, этого момента не существовало бы». «Но мне не нравится мое прошлое». «Это нормально. Вы и не обязаны любить его целиком. Вы также не обязаны воскрешать его. Когда вы признаете роль, которую оно сыграло в том, чтобы подвести вас к этому мгновению, этого будет достаточно». Кейси посмотрела на Джессику. «Если отойти на достаточное расстояние, мы видим смысл во всех вещах. Гораздо легче сделать это, когда знаешь свое новое место назначения для вселенской GPS. Как только оно прояснится в мыслях, можно увидеть пути, которые различные части прошлого приготовили для вас, чтобы вы добрались до этого нового места назначения. Вы видите, что на самом деле не все это время заблуждались». Вселенная всегда была с вами, помогала вам, вела вас, готовила вас к тому моменту, когда вы выберете свою ЦС и скажете «Вот куда я хочу попасть». «Значит, нет необходимости ничего стирать?» Кейси покачала головой. «Нет». «Тогда почему вы говорили, что она такая мощная?» «В водительском навигаторе кнопка «Стереть» обладает большой силой. Она перезагружает компьютер, и вы начинаете все заново. В жизни то же самое проделывает большая перемена. Она посылает очень сильный и ясный сигнал Вселенной, чтобы та начала перезагрузку. И насколько велика бывает эта большая перемена? Зависит от конкретного человека. Это может быть прекращение отношений. Или ровно наоборот, решение раскрыть свое сердце и позволить отношениям начаться. Чем разительнее перемена, чем больше энергии и времени вложено в направление этой новой перемены, тем сильнее и яснее посланный сигнал. «И основательнее перезагрузка?» — спросила Джессика. «И тем основательнее перезагрузка. Демонстрируйте намерение со всей страстью, ясностью и убежденностью, и Вселенная ответит в том же духе». «Трудно даже вообразить. Подумайте о своей жизни вплоть до настоящего момента. Самый простой способ осмыслить все это. Когда вы подумаете о том, как изменилась или не изменилась ваша жизнь в разных точках, вы увидите, что теперь все обретает смысл». Джессика несколько секунд осмысливала сказанное. Потом резко поднялась с качелей. «Все в порядке?» — спросила Кейси. Джессика кивнула и улыбнулась. «Лучше, чем в порядке. Я почему-то чувствую себя легкой, словно, не знаю... Наверное, это безумно звучит, но словно я вот-вот взлечу». Она посмотрела на Эмму и Софию, игравших на пляже. «Я вернусь», — сказала она и сбросила туфли. «Куда вы?» — с улыбкой спросила Кейси. Джессика уже бежала к девочкам. «Собираюсь спросить Эмму, научит ли она меня кататься на доске».